Глава 7. Южный континент давно окутала ночь, лениво растянувшись по небосклону. Обе луны, и зеленая, и серебристая, окрасили лучами горные вершины, придав им фантастический вид. Лунный свет проникал в пещерные апартаменты сквозь круглое потолочное окно. Витражные стекла искажали лучи, разбрасывая их по всему помещению разноцветными бликами. Тишину в каменном зале нарушало лишь тихое журчание воды, бьющей из фонтана. Сидящий в каменном кресле старец, как обычно, казался спящим, но это впечатление являлось ошибочным. На самом деле он сосредоточенно размышлял, и думы его были тревожными. Прошла уже седмица с тех пор, как адептка покинула храм, отправившись проходить испытание, и уже давно должна вернуться, но ее не было. Скорее всего, она мертва, а ледяной клинок так и остался на снежных равнинах. Выполнять заказ все равно придется. Император Снежной Империи ждет, алча завладеть могущественным артефактом. Но теперь за мечом отправятся настоящие ассасины, которые не знают ни страха, ни жалости, ни устали. Вот только сначала надо узнать, жива ли девчонка. Возможно, меч все-таки у нее. Неужели эта бестия решила прикарманить меч себе или же скрыться от храма? Ни того, ни другого у нее не получится. Только зря старается. В любом случае ее найдут и вернут, или убьют. Если попыталась сбежать, казнят. Провалила испытание, навечно останется стражем. Добыла меч и попала в непредвиденную ситуацию, тогда подумаем. Все-таки когда-то она подавала большие надежды и могла бы стать одной из лучших. Настоятель резко распахнул глаза и уставился в пустоту, будто созерцал грядущие события. По морщинистому лицу тенью прошла тревога. Но вскоре взгляд старческих глаз прояснился, и настоятель слегка повел рукой в призывном жесте. Не прошло и нескольких мгновений, как перед ним предстали три полноправных ассасина в легкой броне и в полном вооружении. На лицах фарфоровые маски. Каждый из них преданно склонился перед стариком и не разогнул спину, пока настоятель не нарушил тишину. «Отправляйтесь в царство Хаула, добудьте ледяной клинок. Но сначала найдите девчонку», — он медленно протянул кусок пропитанной кровью ткани. «Если жива, доставьте в храм для разбирательства. Будет сопротивляться — убейте. Если девчонка погибла, то сразу отправляйтесь на поиски меча. Тело бросьте там, где найдете. Времени осталось совсем мало. Вы должны успеть до назначенного срока». «Как будет угодно», — стоящий ближе к настоятелю принял ткань и поклонился. В его глазах сверкнул азарт. «Мы вас не разочаруем. Надеюсь». Пропитанный кровью кристаллин лоскут позволит ассасинам быстро найти девчонку, где бы она ни была, как бы ни пряталась. По следу адептки пустят авранов, созданных малификами ордена из душ павших ассасинов. Произнесенное заклятие на крови искомого не даст им сбиться в пути. Они найдут кристаллин где угодно, хоть на краю мира, хоть под землей. Магия крови была одной из запретных в Терне и стояла на одной ступени с некромантией. Заполучивший кровь своего врага мог с легкостью подчинить его душу, сделать верной марионеткой, провести черный ритуал и умертвить, не прилагая к этому особых усилий. Магия крови была способна на многое. Насколько проще стала бы его жизнь, если бы он мог подчинить себе такую силу? Отпала бы надобность в ассасинах вообще, их не нужно было учить, кормить и лечить. Но сколько ни бился настоятель, дальше авранов дело так и не пошло. а лишенные тела души ничем не могли навредить живому. Зато ищейки они были превосходные. Так и повелось. Пара авранов и три ассасина. Первые ищут, вторые выполняют работу. Не самый быстрый путь, но лучше все равно ничего нет. Как только ассасины покинули каменный зал, старец снова прикрыл глаза. Он не сомневался, что ледяной клинок скоро окажется у него. Вот только отдавать меч императору не очень-то хотелось. Такой клинок должен занимать достойное место среди артефактов храма.